Но в одном традиция, безусловно, права. Труд книжника, как и преподавателя, всегда имел в Китае значение аналога, или лучше сказать, замены, хотя и не совсем полноценной, политики. Ведь и то, и другое было выражением ритуала как действия символического, эффективного без усилий. С легкой руки учителя Куна занятия не только словесностью, но и классическими видами искусства, каллиграфией, живописью, музыкой стали в срединной стране почетным и надежным способом снискать славу возвышенного мужа и вписать свое имя в скрижали истории. Конфуций обращался к прошлому потому, что только исторический опыт народа позволял ему выявить в жизни людей типическое и, следовательно, неприходящее. Но это означает, что он не просто собирал знания о древности, но также излагал и передавал истину, иными словами, осуществляя основные процедуры научного исследования, классифицировал, сравнивал, обобщал, толковал. Это был, наверное, первый в истории критически мыслящий ученый, который не только разыскивал сведения о древности, но и старался судить об их достоверности. Конечно, в его суждениях было немало наивного и придуманного, ведь он свято верил в древность, а потом искал в ней оправдание собственных идеалов. Мог ли он предположить, что герои древних легенд, которые служили для него неувидаемыми образцами мудрости и добродетели, были когда-то божествами гор или рек и не совершали никаких высоконравственных подвигов? В образцах столь любезной сердцу учителя Куна древности, по сути дела, отражались его собственные взгляды на жизнь и на прошлое своей страны. В конце концов, у каждой эпохи и цивилизации свои предрассудки и заблуждения. Но вот в желании не провозгласить, а установить истину, строить свое знание на твердой почве фактов, Конфуцию действительно не откажешь. Отвечая на вопрос ученика, можно ли знать о том, что будет через 10 поколений, он говорит: «Дом Инь основывался на обычаях дома Ся. А что он в них выпустил и что к ним прибавил, про то знать можно. Дом Цзоу основывался на обрядах Инь, а что он выпустил в них и что к ним прибавил, про то знать можно. Стало быть, и о том, что последует за Цзоу, даже через сотню поколений, тоже можно знать». Какое необычное для далекого времени трезвое и осмысленное отношение к истории. Какая твердая вера в возможности человеческого познания, не менее редкая, чем в наши дни. Но чем больше дорожит Конфуций свидетельствами глубокой старины, тем острее ощущает он ограниченность собственных знаний, тем глубже и ненасытнее в нем жажда узнавания. Конфуций – прирожденный ученый еще и в том, что постоянно ощущает себя стоящим на передовой линии знания, лицом к лицу с бездной незнаемого. «Я могу говорить об обрядах Ся», заявлял Конфуций ученикам, «но в царстве Ци не хватает необходимых свидетельств». Тут надо заметить, что правители Ци вели свое происхождение от царей Ся. «Я могу говорить об обрядах дома Инь, но в царстве Сун, где правили потомки иньских царей, тоже нет всех нужных свидетельств. А все потому, что недостаточно записей и знающих людей. Поэтому я не всегда могу досконально обосновать свою точку зрения». Обратим внимание, что учитель Кун ищет знания о прошлом в текстах, в письменной традиции, которая всегда выходит за рамки живой памяти людей, принадлежит миру, так сказать, запамятованного. Вместе со знаками, таящими нетленный смысл, он ценит древние предметы, этих вестников того же запамятованного мира, где человеческое сознание обретает непроницаемость вещи, кристаллизируется в неизменных устоях народного быта. Как это не похоже на представление об истории историков античной Европы, которые считали, безусловно, заслуживающими доверия лишь рассказы о событиях, еще хранимых в памяти живых людей. Историки Древней Греции как бы психологизируют историю, возводят ее к субъективному восприятию людей. Для Конфуция история – реальность сверхличная, постигаемая преображенным просветленным сознанием. Она принадлежит области заповедного смысла. Естественно, Конфуция интересовали первым делом ритуалы предшествующих династий, и, как видно, долгие годы странствий не прошли для него даром. Он смог ознакомиться с церемониями, принятыми при дворах разных царств. Его эрудиция архивиста и его вера в человеческую культуру позволили ему прийти к поразительно смелому для тех времен выводу: человеческое общество последовательно развивается и совершенствуется. Культура Цзоу наиболее богата, потому что она наследовала двум предыдущим династиям, объявил как-то Конфуций ученикам и добавил: «Я следую Цзоу».